Всем привет! Аллилуйя! Я, насколько возможно, вас всех люблю. Правда? Насколько возможно. Ну, посмотрим. Сейчас я тут размахаюсь руками. Может быть, надо. Поэтому Бог дал устройство приехать к вам и послужить. Ну, в первую очередь, это великая привилегия служить народу Божьему. Потом я хотел бы начать с одного места Писания. Это Иоанна 6 глава, 19 стих. «На это Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также». Сын не может творить ничего Сам от Себя. Знаете, почему я с этого места Писания начал? Потому что очень часто в моей жизни вот я сталкиваюсь с людьми, с верующими людьми, и, безусловно, верующие люди принимают массу решений в своей жизни. Они принимают массу решений. Я до Нового года я был в одной стране, и я общался с людьми и задавал простые совершенно вопросы. Вот как вы принимали решение, вы, славяне, переехали вот в эту страну? Или ты, человек, из одного города переехал в другую, ты что-то в своей жизни решил, ты принимаешь решение жениться, ты принимаешь решение там, поступить в какое-то, ну, будем так говорить, высшее учебное заведение. Как ты принимаешь решение в своей жизни? Я когда-то, вот коротко, я думаю, что я об этом говорил, Бог дал мне сейчас, ну, уже больше года, написать книгу «В чем же замысел Божий?». Я повторяю, что Бог дал взглянуть вообще, зачем эта человеческая история. Есть одно место Писания, да, ну, два, в общем-то, но есть основное место Писания, от которого Бог дал откровение. Посмотрите, есть 1 Петра, 1 глава, 20 стих. Здесь сказано, что Христос предназначен, значит, прежде создания мира, предназначенного нам прежде создания мира. То есть Иисус Христос в Откровении, если не ошибаюсь, в 13 главе сказано, что Он заклан от сотворения мира, то есть прежде чем был создан этот мир, прежде чем был создан человек, и, конечно, прежде чем он стал грешником. Прежде чем человек стал грешником, согрешил, Бог уже знал это все наперед, поэтому раньше сотворения уже был предназначен Христос. Понимаете, вот у разумного Бога должен быть разумный замысел. Я понимаю, что нам разум дан, чтобы познавать Бога, нам Библия дана, чтобы познавать Бога. И я категорически не согласен с тем, который трактует вот это местописание «Мои пути, не ваши пути». И посмотрите внимательно в этом. Там написано о милости. Бог хочет, чтобы мы познавали Его пути, не правда ли? Бог хочет, чтобы мы преображались в Его образ, не правда ли? Чтобы у нас были чувствования, как во Христе. И даже сказано, что мы должны иметь ум какой? Христов. То есть я считаю, что все, что мы делаем в жизни, я думаю, что все, что мы еще будем делать в вечности, мы будем познавать Бога. Бог желает, чтобы мы познали. И вопрос такой, что вот закрыто, и ты не должен этого познавать, ты не должен этого осмысливать. Я категорически против этого. Я считаю, что Бог дал нам разум, чтобы мы его познавали. И вот когда я сказал: «Господи, когда ты давал заповедь Адаму, не прикасайся к дереву познания добра и зла, ибо и когда прикоснешься, смертью умрешь». Ведь исходя из всего, что мы знаем о Боге, он прекрасно знал, что Адам согрешит. Мало того, это сам Бог поставил в Эдемском саду это дерево, да? Мы сейчас сетуем на то, что люди не принимают Христа. Мы даже сетуем на то, что Бог-то желает спасти всех. Разве Он когда-нибудь не желал спасти всех? Всегда желал. Но обратите внимание, что желание Бога не самое главное для Него самого. Посмотрите внимательно, да? То есть желает спасти всех, и всех не спасет, так? То есть Его желание не сбудется. Аминь. Желание Бога, всемогущего, не сбывается. Что же ограничивает Бога? Бога ограничивает, говорят, человеческая воля. Да, вот говорят, это так есть воля у человека. А кто нас придумал такими? Кто придумал нас такими? Кто создал нас такими способными отвергнуть спасение? Способными служить не свету, а тьме? Бог нас такими же создал, иначе бы, ну, Он создал не только нас, Он создал со свободной волей, в общем-то, весь духовный мир, если мы обратим внимание. Дьявол не сразу стал дьяволом, правда? То есть о чем идет речь? Вот личность, Бог создает личности. Эта личность должна сама себя осознавать, вот тогда она личность. Личность, слово личность и уже сразу свое мнение, правда? Если я личность, я уже должен, ну, иметь свое мнение, я должен определенную роду иметь свободу. И Бог таким и задумал создать людей. Но у Бога все-таки есть этот замысел. А зачем это все? Я сталкиваюсь с разными людьми. Бог предназначил одних ко спасению. Раньше всего Бог предназначил одних к погибели. Вот этот любящий Бог, да не может такого быть. Для чего вся эта история? Для чего учение Христа? Для чего вообще Библия? Для чего тот же опыт христианский, который имеем мы лично и вообще за всю историю церкви, за всю историю религии на всех, есть какой-то опыт? Для чего это все? Поэтому если прежде создания мира заклан Христос, Бог знает наперед. Бог создал мир, Бог предусмотрел мир. Для меня вообще немножко звучит пугающе, но я пытаюсь осмыслить, не знаю, понятно ли вам. Все дела Его были совершены прежде всего, прежде времен. Понимаете, что это такое? Для меня это немножко закрыто. Может, когда-нибудь кто-то приедет вам проповедует, что такое прежде времен Он уже все сделал. То есть вот все, что мы живем, еще будем жить, уже сделано. Может такое быть? Я думаю, что Бог вмешивается, я все это понимаю. Но у Бога, у разумного Бога разумный замысел. Зачем Он создал так человека и создал его именно таким? И для чего нам наша жизнь? Для чего? Ведь есть и начало, и конец не только у нашей жизни. У земной человеческой истории есть начало и конец. До этого было вечное, после этого будет вечность. Что это такое? Человеческая история. Так вот, когда-то Бог показал, я думаю, что я с этим вам свидетельствовал, что плод познания добра и зла – это что? Это результат познания добра и зла. Когда Ева протягивала руку к плоду, что она ожидала? Вот она что ожидала? Она ожидала, что придет смерть, и ее потомки будут в этом страдающем мире жить? Конечно, нет. Конечно, но она это получила, правда? Она это получила, и это был ее выбор. Она обманулась в своем выборе, но она получила. Познание – это не знание, познание – это практика, знание – это всего лишь теория. Что сделал с человеком этот плод познания добра и зла, что Бог в Бытие в 3 главе сказал, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер руки свои, не взял также дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И Бог его выслал из сада Эдемского. То есть вечность была человеком потеряна. К слову сказать, к дереву вечной жизни разве было запрещено прикасаться? Нет. А он не прикасался. Ни Ева, ни Адам. Обратили на это внимание? Но интересно, что от двух деревьев нельзя вкушать. Либо от одного, либо от другого, либо плод познания добра и зла. А что это за плод познания добра и зла, который ограничивает доступ к вечной жизни? И почему? Почему любящий Бог ограничил человека в жизни? Ну вот, что здесь благого? Бог благ? Значит, смерть, которую Он принес в жизнь человека, это что? Благо. А как в этом увидеть благо, когда весь мир видит в этом зло? Правда? Так вот, интересный момент, я уже приводил пример, постоянно с этим сталкиваюсь. Мне люди приходят и рассказывают о своей жизни. И вот одно из первых откровений, когда подошла одна женщина, покаявшаяся на евангелизации, говорит, вот я покаялась, я верю, Бог меня простил, Бог, ну, моя жизнь как-то изменится, а вы не могли бы поговорить с моим мужем? Вот он 25 лет со мной живет, он мне всю жизнь испортил, он такой сякой, пьяница, бьет, ворует, у нас же, короче, забирает, пропивает, все такое. Вот. И естественным образом возникает вопрос, я говорю, а что вы за такое чудище замуж вышли? Я думаю, что я вам уже говорил, да? Что же вы замуж вышли? Она говорит, ну, он таким не был. Вот я надеялась, да-да-да. И я говорю, вот, ну, вы, конечно, не знали, что за этого человека замуж не надо. Выходите, но все вам испортит. А есть тот, который все знает? Бог об этом знал? Ну, естественно, говорит, она знала. А вы у него спросили? не спросили, и получилось. И вот я говорю, Сын Человеческий, это говорится об Иисусе Христе, говорит, ничего не может делать сам от себя. В чем разница, будем так говорить, в чем разница принятия решений, принципа принятия решений у первого Адама и у второго Адама, который есть Христос? В чем разница? Первый Адам поступает по удостоверению ума своего, по своим чувствам, будучи обманываемым сатаной, правда? То есть человек похотями своими водил, он принимает себе решение, он взял на себя ответственность, он взял на себя функции Бога. Вот где Адам стал как Бог. Он принимает на себя господство над своей жизнью. Он рулит, как говорится, своей жизнью, вот как человек, не имеющий прав и навыков ездит, как я такой. Кстати говоря, если вы хотите попробовать немножко так практически, у кого дороже машина, я могу попробовать вас довезти домой. Я никогда не ездил за рулем. Хотите? Я могу довезти вас, попробовать, по крайней мере. Так вот люди за рулем своей жизни находятся, не имея навыков, понимаете, не зная правил, не зная будущего, не зная поворотов, не видя карты, не имея навигатора. И есть второй Адам, а как принимает решение второй Адам? Мы только что прочитали. Ничего не может делать, если не видит Отца Творящего. В другом месте написано, Отец мне покажет, я делаю. Не покажет, соответственно, не делаю. Если бы мы так принимали решение, мы бы ошибались? Люди бы ошибались, если бы так принимали решение. У меня была сейчас очень интересная такая борьба. Так, я немножко попью. Слушай, когда можно там бутылочку подать мне? У меня была такая борьба, поехать сейчас или не поехать в одну страну. У меня заканчивается виза, кстати говоря. Я был зимой до Нового года, я был в этой стране. Я туда приехал, и через 10 дней, знаете, благодаря, я думаю, что, может быть, даже решению как-то белорусов, вот мы как бы этот вирус не особо принимаем. Может быть, даже его и нету. И как-то белорусы не имеют такой смертности и такой мощности этого вируса. А вот как-то люди по-другому, и вирус какой-то другой, потому что меня там этот грохнул, этот вирус, и мне некуда обратиться, и страховки нет, и к врачам скорую вызвать $700. Просто вызвать ее. Осмотр врача 260-250. Просто он посмотрит, да, у вас температура $250. Нету возможности. У меня не было температуры, я не понимал, что это... У меня не было кашля, мне было вдруг сразу эта задышка тяжелейшая, и 10 шагов пройти, и ты падаешь. То есть вот примерно такое. Не знаю, что это такое. Можно было на что угодно, на инфаркт, на астму, на что хочешь. Я только потом начал понимать, и я даже хотел... То есть я думал, что я не буду служить, но Бог так устроил, просто я написал смс-ку пастору, я не буду, потому что я очень плохо себя чувствую, он ее не получил, наоборот, приехала машина, когда я не ожидал, меня подняли, сказали, 10 минут на сборы, езжай на служение. То есть я не понимал, я уже вечером простился со своей женой, говорю, прости, как-нибудь похороните меня тут. То есть мне очень было плохо, ужасно, я чувствовал даже пару раз, что, ну вот, прямо сейчас помру. Вот. И тут, говорит, езжай. Я думаю, ну, из последних сил, ну, там помру за кафедрой, вообще чудесная смерть, разве не так? Нормально. И я вдруг смотрю, что у меня получается, Бог дает силы. Потом на завтрашний день было 3 служения подряд. Я не знаю, как это все пережило. Я просто абсолютно не знаю. Я увидел в эту руку Божью, я получил откровение, что мне надо это делать. Конечно, я сторонился людей. Конечно, ну, на всякий случай. Я всех боялся, чтобы от них не заразиться, потому что там, где я ехал, они говорят, мы все переболели. Мы уже все переболели. Мы там лежали, я там один у нас, там пастор умер, а вот я не умер. И вот у них такое мировоззрение какое-то. Ну, и я думаю, что мне? И я о чем хочу сказать, что единственное, что меня там держало, что давало мне надежду, что все-таки подкрепляло мне в самый тяжелый момент, я чувствовал, что это не моя инициатива туда поехать. Я почувствовал, что это меня Бог послал. Вообще сложились так обстоятельства, все так выглядело, все, что я видел, что это меня послал Бог, и у меня был оттуда посыл. То есть у меня была задача, что я должен там сделать, что я должен проповедовать. Это основной момент, который поддерживает человека. Я удивляюсь, как люди могут жить верующие, не имея уверенности в том, что они идут по правильному пути и исполняют его волю. Некоторые не знают своего призвания, не знают своей воли. Но я хочу вернуться к другому, опять к принципу поступка Иисуса Христа. Для чего Бог создал этот мир? Для чего все эти примеры? Что мы можем увидеть во Христе? Это очень и очень важно. Мы видим принцип жизни Адама, который мы пережили. Адам живет в нас. Это вообще принцип жизни всего мира. Помните такое выражение, которое я тоже наверняка у вас говорил? Хотел как лучше, получилось... Вот так живет весь мир. И поэтому он вообще все катится и катится. Чем больше он умножает знания, тем больше умножается в человеке и в человечестве гордость, что мы будем принимать правильные решения. И чем более они принимают решения, тем мы видим, что мир становится хуже. Жизнь человека становится несчастнее. Разве не так? Вот самое простое я для себя просто увидел. Вот если там где-то катаклизм, там эпидемия, там кого-то, не знаю, сгорел город, там началась война. Раньше, через месяц, прислали какое-то письмо, прочитали, да, и там говорят, да, уже может там и все и успокоилось. Понимаете, в чем смысл? А у нас тут мгновенно даже вот это из-за такого прекрасного прогресса люди пугаются во всех частях света одновременно. Одновременно нападает на людей депрессия, одновременно люди, все, вот уже через минуту уже что-то в интернете, уже через 20 минут, через полчаса что-то на телевидении. Люди сегодня, вроде бы это хорошо, но вместе с тем это не делает людей счастливее, правда? Так вот, есть такой принцип, люди хотят как лучше, а получается как всегда. И представьте себе, если в таком состоянии, вот без Бога, без совета с Богом, без водительства Божьего, чем и живет весь мир, и это является принципом поведения первого Адама. Если бы это жить вечно, это было бы благо для человека? Ни в коем случае это не было бы благо. Наоборот, ограниченность жизни, она каким-то образом осветляет ум человека. На самом деле люди получают это просветление. Сколько ты не пытайся принять решений, первые люди вообще жили сколько лет? По 800, по 900 лет. Мой папа, когда ему было 70 примерно лет, он мне сказал, о, Саша, если бы сейчас меня вот с этими мозгами, мне бы молодость, я бы все по-другому строил, я теперь знаю, как жить. Но я читаю в Библии, что 130 лет жили, только потом первый раз женились, первый раз. И все равно ошибались, и все равно совратились, и все равно должен быть, пришел потоп. Представьте себе, о чем идет речь? Не от времени зависит. Есть принцип проклятия, есть та болезнь, которая губит человечество. Вот эта самостоятельность, когда человек обманулся, он взял на себя эти функции Бога, не имея способностей Бога. И в чем замысел Бога? Посмотрите на Христа. Ведь Христос – это тот образ, который нас не один раз убеждает Писание преображаться. А что это за образ? Совершенно послушного Сына Божьего. Правда? Совершенно послушного Сына Божьего. Вот этот образ. Я сегодня взял вот эти 3 стаканчика. Сейчас я... Так, это что? Не буду открывать. Попробую налить полный. Хорошо слышно меня, нет? Да, да. Вот представьте себе, это не объясняет всей Троицы, но это действие Троицы, которое мы можем увидеть и в Библии, и в практике. Я все-таки сниму это. Я пугаюсь, когда я сам себя не очень слушаю. Вот смотрите. Бог Отец, так, пребывает в Сыне. В нем обитает полнота Божества телесно. Видевший меня, видел Отца. Почему? Потому что Сын не делает ничего. Вот почему? Стаканчик прозрачный, ничего не мешает. В личности Христа ничего не мешает. Человеческая личность Христа, она не мешает видеть Отца. Она не делает ничего без Отца. Поэтому мы во Христе видим Отца, потому что стаканчик какой? Прозрачный. А теперь возьмите, Отец с Сыном пребывает, например, в апостоле Павле. Помните, в вас должен отобразиться кто? Христос. А в нем кто? Отец. Итак, Бог все во всем. То есть это действие Троицы, и это все происходит Духом Святым. Когда ты говоришь Отец, Сын и Дух Святой, просто вы крещены во имя Отца и Сына Святого Духа, это значит все богословие, весь Новый Завет. И это не данность. Иногда вот, когда разговариваешь с людьми, вот есть единственники, есть мусульмане, иудеи, и они, как у вас три Бога? Вот, понимаете, это не данность, что мы можем просто переживать Троица, вот Троица. Как сложно, а почему Бог троичен? Это не данность, это необходимость. Это замысел Бога. Бог пребывает во Христе, это образ. И потом Отец с Сыном пребывает в нас. И в нас должны отобразиться те же чувствования, ум Христов и все остальное, сам Христос. А что это в сути своей? Написано, ибо вы дом Божий. Вы стали причастниками божеского естества. И написано, соединение Бога с человеками. Бог обитает вечно в человеке. Что это значит, Бог обитает в человеке? Для чего Бог предназначил нас? Что в будущем это значит? Мы можем посмотреть на Христа и увидеть себя в своем будущем. Помните Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, Он родил нас словом истины, что мы были некоторым начатком Его создания». Правда? А вы слышали еще это слово «начаток» где-нибудь читали? «Ибо все создано им и для Него, и Он есть глава Церкви, Он начаток». Так говорит аминь, свидетель верный, начало создания Божьего. О чем это говорит? Это говорит о том, что через личность Сына Божьего, через личность Сына Божьего Бог создавал мир. Каким образом Христос создавал мир? Как Он участвовал в сотворении мира? Кто занимается творчеством? Есть люди, которые пишут музыку, стихи? Как это происходит? Ты получаешь вдох, но... веяние, и ты пишешь что-то или созидаешь, неважно, какая форма творчества, ты что-то делаешь, и ты потом обнаруживаешь, у тебя в голове этого не было, это пришло как озарение. От кого это пришло, скажите? Откуда это приходит, извините? От нашего разума? А почему другим этого не приходит? А почему образование не помогает стать писателем или поэтом? Кто-нибудь знает, у меня друзья, они пытались заканчивать литературный институт, например. Он отучился 4 года, мне один поэт, и говорит, Саша, образование не делает человека поэтом. Правда? Образование не делает даже человека, как сказать... определенным образом не делает его ученым, потому что для того, чтобы что-то открыть, бесполезно имеющиеся знания. Нужно получить озарение в любом случае, чтобы что-то двинуть выше. Это творческий процесс. Кто переживает творческий процесс, понимает, каким образом Сын Божий творил силою Отца и как Он вообще жил на земле откровением Отца и являл Отца. Но Писание учит нас, что мы преображаемся в тот же образ, и мы, подобно Христу. Ведь написано, мы дети Божьи, но еще не открыло, что будем, знаем, что будем подобны Ему. Он начаток творения. Все, что мы знаем о творении, произошло через личность Христа, в котором действовал Отец. Я говорил уже, вот это творческий процесс. Но мы тоже предназначены к этому. Начало сотворения Он, а мы тоже начаток некоторых Его творений. Бог хочет через нас творить, Бог хочет сделать нас творческими личностями. Но когда через нас действует вообще на этой земле или в вечности, как действует Бог? Чем прозрачнее стаканчик, тем виднее Бог. Чем более смиренная человеческая личность перед волей Божией, понимая, что наша особенность, иногда люди держатся за свою свободу, говорят, мы свободны. Послушай, твоя свобода, во-первых, она не регламентирована Писанием. Писание говорит, если ты свободен от Бога, ты раб греха. Если ты хочешь быть свободен от греха, ты становишься кем? Рабом Божьим. Вот и вся свобода. И в чем наша свобода часто нас портит и ограничивает. Наша свобода позволяет проявляться нашим недостаткам. Когда человек полностью покорен Богу, то тогда проявляются Его качества через нас. И тогда наша личность становится совершенной. Наши особенности друг от друга отличаются в разном уровне и наборе недостатков и качеств. Я хочу вам интересную вещь сказать. Мы стремимся преобразиться в один образ или нет? Вы во Христа? Я тоже. Знаете, что в результате должно произойти? Мы с вами должны стать одинаковыми. Мы должны стать одинаковыми. У нас должны быть одни мысли, правда? Одни чувствования. Мы должны стать единым организмом. Потому что мы преображаемся все в один образ. Вы избавляетесь от своих недостатков, я от своих. Мы приобретаем одни и те же качества. Что в результате произойдет? Мы станем похожи во Христа. И чем более мы похожи сами на Христа, тем более мы похожи друг на друга. Разве не так? Интересная мысль. Так вот, хочу сказать, есть такой пример. Вообще, давайте подумаем, как мы преображаемся в послушный образ Сына Божьего. Не помню сам этот номер этого стиха, но его прекрасно знаете. «Ибо хотя он и сын, но страданиями...» Евреям 5.10, по-моему. «Хотя он и сын, но страданиями навык послушания». Очень интересный стих. Почему страданиями? Есть такие вещи о страданиях, которые христиане сегодня даже не хотят слушать. Например, «Ибо то угодно Богу, кто помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Мы любим несправедливость? Ни в коем случае. А Библия говорит, что Богу иногда угодно, когда мы такие духовные, мы переживаем, мы ищем Бога, мы помышляем о Нем, а переносим скорби, страдая несправедливо. Знаете, вот не хочется, я для себя, мне очень трудно это принимать. Это факт, что тебе так трудно переживать несправедливость в жизни. Но Писание говорит, что так должно быть. А почему страдание – навык послушанию? Потому что назовите любое страдание, любое, какое только вам не придет в голову. Подумайте, что при этом страдает, дух или плоть? Зубная боль, что страдает? Плоть. Не выплатили зарплату или она маленькая, что страдает? Плоть. Оскорбили тебя, плюнули вслед. Плоть. Плоть страдать любит? У нее есть выход по плоти. Злом за зло, да? Ругательством на ругательство и так далее, добиться правды, сохранить свое достоинство. Так это действует плоть. Но в этой же ситуации есть Писание, говорит, побеждай зло добром. Да? Есть поступок не по плоти, а по духу. Ты пришел в церковь, что тебе сказали? Все обрадовались, что ты в церковь пришел? Да нет, ни в коем случае. Ты предал веру отцов. Ты еще там, ты с нами уже больше не будешь дружить. Ты не будешь с нами заниматься теми же самыми делами. Тебе выбор. Вы знаете, только тогда, когда есть какая-то трудность, которая начинает страдать плоть, есть опасность страдания плоти. Вот тогда. Есть только выбор, как поступить. Что займет твое сердце? Или твое сердце продолжать будет жить, как Адам, как тебе легче, как ты понимаешь, как тебе советует мир, или ты поступишь по Слову Божьему или по откровению Божьему. Только тогда, когда какую-то ситуацию, трудную для твоей плоти, в которую поместил тебе Бог, желающий противного плоти, вот когда эту ситуацию ты проходишь не по-своему, не как тебе даже безопасно, но ты берешь крест и говоришь, не моя воля, а твоя да будет, вот только тогда в этом уголке сердца Иисус становится реально Господом. Только тогда, не тогда, когда «Господи, Господи, Аллилуйя!» Что вы мне говорите, «Господи, Господи, а не делайте то, что я вам говорю», так? Не всякий, говорящий мне, войдет в Царство Небесное. Вот этот принцип, то есть страдание и навык послушания. А теперь представьте себе Христа, о котором мы читаем, и удивительно, почему мы это читаем в Евангелии от Луки, когда Иисус пошел в пустыню, 40 дней голодает. Ему плоть радуется от того, что она голодает? Да нет, у Иисуса такая же плоть или нет? Такая же плоть, она страдает. И вот подходит сатана и говорит, если ты Сын Божий, повели этим камням сделаться хлебом. Хочется хлеба, правда? Хочется насытиться. Голодный, взалкал. Напоследок заалкал, уже нет сил терпеть. Подходит сатана и говорит, а если ты сын Божий? Для кого вопрос? Сатана не знал, что он сын Божий? Знаю, кто ты, помните, в синагоге. Так и для кого вопрос? Для Иисуса. Задаешь простой вопрос. Братья и сестры, ну, если он захотел бы сделать камни хлебом, сделал или нет? Читаю еще раз то место. Сын человеческий ничего не может творить сам от себя. Чья идея про камни? Подумайте, сделал бы ли он хлебом камни? Подумайте, это очень серьезный вопрос. Мы иногда не замечаем, как сатана нас обманывает даже через лжехристианские учения. Если ты сын Божий, ты должен ходить по воде. Если ты сын Божий, почему у тебя такая проблема? Если ты сын Божий, ты имеешь право купить себе самую дорогую машину. Если ты сын Божий, почему ты болеешь? Понимаете, о чем идет речь? Смотрите, как это отреагировал Христос. Говорит, не решением проблем мы будет жить человек. Не хлебом одним, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Его. Когда Иисус покушал? В пустыне Он покушал? Нет. Он покушал тогда, когда Он вернулся в селение. То есть, понимаете, о чем идет речь? Сегодня многие христиане теряют веру из-за ложного понимания. Если я Сын Божий, знаете что? Я имею право. Если ты Сын Божий, ты имеешь право повиноваться Отцу. Самое лучшее, что мы должны себе взять через христианское учение, самое лучшее – понять, что самое главное в любой ситуации – исполнить волю Отца, пройти так, как Он хочет. Вот тогда Христос нас растет. Вот так мы переходим от веры в веру, от славы в славу. Это может не значить, что у человека должна вся жизнь в страданиях, но мы наблюдаем по мелочам, как Бог сначала нас проводит, мы поступаем не по плоти, а по духу. Иногда это опасно, иногда это неудобно, иногда невыгодно. Но ты поступаешь по духу, потом проходишь этот этап, Бог тебя награждает, Он тебя восстанавливает, Он подкрепляет тебе любовью, верой, ответом на твои молитвы, а потом Он опять проводит через какие-то испытания. Я вам хочу сказать, если мы говорим о полноте Христа в нас, то Христос был послушен как? Даже до смерти и смерти крестной. Мы сегодня много слышим проповеди об огненном испытании. А что это такое огненное испытание? Всякая жертва с огнем осолится, и всякий огнем осолится, всякая жертва солью осолится. Понимаете, о чем идет речь? Уровень испытаний как раз у истинно верующих, у верных Христу людей, которые идут след, этот уровень будет расти для того, чтобы послушание было полноценным. Когда послушание Христа, почему мы говорим страданиями навык послушания, и усовершившись стал виновником спасения вечного. Что такое усовершившись? Свершилось до конца. Чем Иисус победил дьявола? Чем? Послушанием Отцу. Он совершенно правильно, ни влево, ни вправо прожил эту жизнь согласно воле Отца. Вот чем Он победил. Чем мы побеждаем сатану? Тем же самым. Но там интересно. Значит, свидетельством, кровью Агнца и не взлюбили души своей даже до смерти. Там три фактора. То есть вот этот момент, это говорит о том, что христианство – это нелегкий путь, не надо рассчитывать. И когда тебе пытаются учить, чтобы ты свой путь смог, или ты можешь его сделать намного легче, ты можешь стать намного благословеннее, успешнее. Знаете, если бы такой был замысел Бога, то мы уже за это время, за 2000 лет христианства, что мы увидели фактически? Все здоровые, богатые, успешные люди в церкви, вне церкви все больные, несчастные и помирают. Правда? Вот чтобы мы увидели. Но этого в мире как раз нет. Самые успешные люди, богатые, прославленные, власть имущие, они где? Они как раз вне церкви, понимаете? То есть христианство – это не путь изменить к лучшему свою жизнь. Христианство – это изменить себя в образ Иисуса Христа. Вот какая должна быть цель. И таковые люди будут только на небесах. Имея свободную волю, они отреклись от себя. Кто хочет идти за мной, отвергнись себя. Вот это и есть суть. Поэтому, когда мы говорим, что Сын ничего не творит сам от себя, это вообще урок для нас. Когда мы читаем о том, что происходило с Иисусом в пустыне, это урок для нас. Откуда вообще мы знаем, что там происходило с Ним в пустыне? Кто это вообще? Это написал Лука, это написал Марк. Откуда они? Они там были в этой пустыне? Конечно, нет. Это сам Христос им рассказал. Для чего? Для того, чтобы они и мы с вами нечто приобрели для себя, потому что это наш пример, это для нас учение. Отец, Сын и Дух Святой. Вот это замысел Бога. Вечность у нас будет очень интересная, потому что мы будем с Ним творить. Мы должны стать, мы уже стали причастниками Божеского естества, но мы еще дальше, да, мы должны научиться быть домом Божьим, в котором Он вселится, будет обитать и будет через нас творить. И мы, имея личность, мы будем это осознавать. Кто творил, не все, к сожалению, понимают, кто творит какие-то великие вещи, не сразу, но люди иногда осознают, что это все откуда-то берется. Это не мое. Когда человек думает, что талант – это его, он требует к себе славы, и он проигрывает. Обратите внимание, как людей губит их слава. А есть люди, которые понимают, что это не от меня. Вот такие люди имеют успех. И на самом деле ничего на земле не сотворено, ну как сказать, от человека. Все это дано свыше. Любой талант, любое проявление, любая инженерная мысль, любое научное открытие. К сожалению, люди очень часто по наущению дьявола используют это во вред человечеству. Но Бог дает откровение. Бог дает откровение о музыке, о стихах. Мне уже нет времени сейчас вам некоторые вещи рассказать. Но представьте себе, что я дружил раньше, сейчас как-то у нас нарушились эти отношения. Он уехал в Израиль давным-давно, он сейчас играет там в Тель-Авиве, там есть какой-то большой театр, оперы или что-то в этом роде. Так вот, был такой Александр Иванов, он музыкант, и, насколько я понимаю, он композитор, потому что он несколько вещей уже тогда сочинял серьезных музыкальных произведений. И вот представьте себе выпуск, он заканчивает консерваторию. И здесь есть люди, которые заканчивали консерваторию? Кто-нибудь есть? Вот в консерватории у него на композиторском факультете, у него кроме того... у него не на композиторском это было, это на пианист. Там была такая Вера, профессор, я не помню, как ее зовут, женщина. И он говорит, что я должен сыграть какой-то 30 какой-то концерт Моцарта на выпускном. И там обязательно в конце, он рассказал мне историю, что всегда музыканты, раньше исполняя чужое произведение, они обязательно должны были сыграть импровизацию на тему этого концерта, и называлось это каденца. То есть они должны сыграть. Вот он сыграл какое-то произведение, должен что-то свое в этот момент. И раньше они были более, как музыканты, от них требовалось быть импровизаторами, в конце концов, в конце любого чужого произведения, если человек играл. Но потом это все начало забываться, и люди просто играли концерт без своей вариации, без своей импровизации. И поэтому к этому, говорит, концерту есть 4 каденции. Вот он назвал, что это Брамс, это Лист, это какая-то Голубкина и еще кто-то, 4. И он говорит, я думал, какую из них выбрать. И вот он мне рассказывает, Саша, мне приснилось, что я Рахманинов, и я играю каденцию к этому концерту. Ты знаешь, я проснулся, я ее полностью сыграл, я проснулся, я смог записать функции, как он говорит, я записал функции. На следующий день я лег спать, и я опять Рахманинов играю эту каденцию. Я проснулся, записал основные партии прямо в нотах. И на третий день, на третью ночь у меня опять я Рахманинов играю, я записал полностью нотный стан этой каденции. Я начал ее учить. Что удивительно, Саша, ты знаешь, сколько у нее, какая лапа у Рахманинова? У него 2 октавы, а у меня только до фа. И я, говорит, вижу, что аккорды его, я не могу даже их взять, мне пришлось сокращать аккорды, искать другие аккорды, потому что я не могу взять. Я понял, что это какой-то дух, который вот влияет на меня. Я, говорит, пришел и, не говоря ничего, моему профессору сыграл эту каденцию. И она говорит, так это Рахманинова, где ты нашел ноты? Нигде в мире никто не знает про каденцию Рахманинова к этому концерту. Он говорит, я когда рассказал, откуда это взял, никто не поверил. Говорит, как это может быть? А так может быть. Потому что вот, вот откуда берутся у Рахманинова и у других, откуда это все берется. Мы можем только предполагать, знаете, какой дух за этим стоит. Мы можем предполагать, но это обязательно духовный мир. Поэтому есть музы. Бывают снизу, бывают сверху эти музы, понимаете? Но это все равно, мы всего лишь сосуды, мы всего лишь стаканы. И множество вещей, которые мы видим как открытие, музыкальные, другие, творческие какие-то проекты, это делает Бог через людей. Это делают духовные силы, по крайней мере, через людей. Бог желает, чтобы мы стали Его домом. И представьте себе другой вопрос. Как Сын Божий, как Личность, творил миры, как он творил живых существ. Это тоже вдохновение, только другой формы, с другими возможностями. А Писание нас учит, что мы будем некоторым начатком его создания. У нас великая вечность. Любой творческий человек, он просто ахает, когда ему это открывается. Какая впереди вечность, какая она интересная, чем мы будем заниматься. У нас не будет, знаете, не будет какого-то вот арфы не стареет, струны не ржавеют. Нет, на одном месте никто сидеть не будет. Я про музыкантов услышал такой, ну, не христианский, не знаю, притча. Притча такая. Когда музыкант попал в ад, то есть, вернее, еще не попал, мы его осудили, он был грешник, он был хороший музыкант, но очень хитрый. И вот, говорит, его осудили, все, ангел хватил, руки за спину, значит, ставит его в колонну, и колонна медленно идет, там такое озеро, они там падают в этот огонь, кричат, ему так не хочется, он бредет в этой, как тут избежать, он хитрый, и вдруг видит возле этой толпы, которая идет в ад, музыкальная группа играет. И там что-то играют, заунывную какую-то музыку. Да, и, а он видит, что там какая-то бас-гитара свободная. Он этому музыканту говорит, можно я на гитаре поиграю? Ну, ангелу, прошу прощения, ангелу говорит, можно? И тот говорит, и давай. Он берет эту бас-гитару и пум-пум-пум-пум играет. Такой довольный, все идут в ад, а он тут пристроился. Раз-раз, играет, играет, играет, играет, играет, играет. Потом говорит, эй, парни, когда у нас перерыв? И ему музыкант говорит, никогда. Это ад, ты уже попал. То есть музыканта представление, что даже на любимом инструменте играть вечно, это ад. Поэтому мы не будем, мы, у нас есть, ну, все новое, Бог всегда творит новое. Бог всегда творит новое. Поэтому сегодня стихи совершенно не такие в мире, как у Александра Сергеевича Пушкина, как у Байрона или там, не знаю, Шекспира. Поэтому я хочу сказать, я благословляю вас. Я хотел вам просто это сегодня передать. И понимаю, что самая главная цель – понимать, для чего мы сотворены. И попадая в какую-то ситуацию, надо как-то въехать, надо попросить Бога. И я вас уверяю, это очень трудно поступить не по плоти, а по духу. То очень трудно, особенно когда тебя задевают верующие. Потому что страдание и навык послушания, оно приходит в церкви тоже. И нужно в церкви побеждать зло добром и прощать долги. Очень часто, да. И любить врагов еще бывает, надо будет любить. И многие-многие вещи, когда родственники, когда что-то чувствует, достает до твоего сердца, какая-то ситуация выворачивает ее наизнанку, и тебе надо сказать не моя воля, а твоя. Я хотел бы с вами помолиться. Я, знаете что, я отдал парню здесь флешку. У меня 4,3 там, гигабайта. Значит, там аудиокнига, где-то 240 около этого авторских песен, не только я их пою, и около 30 проповедей. Вы все можете бесплатно переписать, если вам это интересно. Там есть книга «В чем же замысел Бога?». Я могу вам текстовой файл перебросить, тоже бесплатно. Если вы захотите приобрести для себя что-то и помочь нам в служении, но это то же самое. Вы можете, например, такую флешку взять. Вот я ее себе... как евангелизационный вариант. Поставил здесь флешка на 16 гигабайт, там все, вот она. Одеваешь и пошел. Просто я благословляю вас, я хочу с вами помолиться. Давайте, если вам интересно было сегодня, я хотел бы, чтобы это слово, оно дало плод, дало нам новый, более широкий взгляд. Благослови нас, Отец. Благодарю Тебя за Твою милость, за Твою заботу, за то, что Ты дал нам эту возможность пребывать здесь, в Твоем присутствии. Благослови и производи нас хотение и действие, чтобы это слово произвело нас плод, Господь, по милости Твоей, Господь. Даруй нам правильный взгляд на все ситуации в жизни во имя Иисуса Христа. Господь, видеть свой путь, видеть, Господь, что значит преображаться в образ Твой и какие наши действия, как мы должны это делать, что Ты от нас хочешь, потому что для каждого человека у Тебя есть свой путь и свой замысел. Благодарю Тебя за эту милость во имя Иисуса Христа. Аминь.